Привет, это Кирилл Главастиков. Перед тем, как мы начнем выпуск подкаста «Неловкая пауза», хочу сделать небольшой дисклеймер. В этом выпуске мы говорим о калечащих телесных практиках и о не самом лучшем отношении к женщинам. Мы, разумеется, говорим об этом не просто так, а можно сказать в этнографическом контексте, на примере одной очень известной и древней традиции. Историю мировой культуры важно знать со всех сторон, как приятных, так и неприглядных. И при этом я уверен, что история культуры – это не только важно, но и увлекательно. Так что в этом выпуске мы позволяем себе легкий тон обсуждения. Но я прекрасно понимаю, если вас эти темы задевают. Если это так, пожалуйста, пропустите этот выпуск подкаста. Кирилл. Наташа. Кирилл, у тебя есть фуд-фетиш? Слушай, ну, мне кажется, что фуд-фетиш сейчас как-то узаконен в массовой и мировой культуре благодаря Квентину Тарантино, поскольку как бы все любят Тарантино, а у него фуд-фетиш совершенно очевидно есть, тоже ничего не буду стесняться. А почему ты спрашиваешь? Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делают редакторы, фоторедакторы, фактчекеры и прочие сотрудники просветительского гуманитарного проекта «Арзамас». Я редактор «Арзамаса» Кирилл Главастиков. Мы в «Арзамасе» делаем тьму разных курсов, материалов, подкастов и прочего про историю, историю культуры, литературу, искусство и так далее, и так далее. И в процессе этого мы узнаем множество потрясающих историй и удивительных фан-фактов. У нас есть два выбора – просто похоронить эти фан-факты в своей голове и жить с этим и плохо спать по ночам, или рассказывать это все вам. Все эти фан-факты мы узнаем от очень уважаемых ученых, специалистов в своих областях, кандидатов и докторов наук. Но в этом подкасте рассказывают вам немного менее уважаемые люди, как минимум в академическом смысле. Просто мы сотрудники Арзамаса. И со мной в студии сегодня моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет, Кирилл. Почему ты спрашивала меня про фуд-фетиш? Я уверен, что у тебя есть какая-то историческая отсылка в своем вопросе. Да, в Китае существовала достаточно известная традиция бинтования ступней женщин. Кажется, я слышал про это, да. Ой, сейчас мы переходим к тяжелым темам, я чувствую. Да, не существует абсолютно никакого способа рассказывания про это, чтобы не звучать как живодер. Это калечащая операция, когда в юном возрасте девочкам определенным образом сгибают ступню. Это приводило к тому, что женщины просто не могли ходить. Когда это начало происходить? Вот тут у нас есть несколько, скорее, легенд, чем зафиксированных основоположниц и основоположников этой традиции. Мы точно знаем, что эта традиция получила распространение в Северный Сун, конец X века нашей эры. А, нашей эры, то есть, учитывая многотысячелетнюю историю Китая, это новинка, всего тысячу лет ей. Да, совсем недавно началось. Ага, при Рюрике примерно. При Карле Великом это было, то есть совсем недавно по китайским меркам. И приблизительно в это время в империи Северный Сун появилась легенда о том, что эта традиция появилась на самом деле раньше, в поздней династии Тан. Это легенда о двух персонажах. О мужчине Ли Юэ и его любимой супруге по имени Яонян. Яонян танцевала для своего супруга очень изящный танец, специальным образом забинтовав ноги, так, чтобы ступня напоминала полумесяц. То есть правильно я понимаю, что тогда, в X веке, фуд-фетишисты бинтовали своим женам ноги, а чтобы придать своей придумке какую-то патину древности и уважаемости, они придумали легенду про то, что это было давно-давно-давно и имеет традиционные корни. Это как раз еще легкий случай, потому что во времена династии Мин, это сильно позже, эту традицию начали возводить к еще более архаичным временам, чуть ли не с основания первых китайских государств. В принципе, этой традиции придавали все больше и больше значения со временем, и со временем она становилась все более и более древней. Как всегда, это происходит с изобретением истории собственной. Да, ну ясно. Мы твердо знаем про X век, тем не менее, да, что это тогда и вряд ли раньше. Да, если мы соотнесемся не с легендой, а с какими-то историческими источниками, наиболее вероятной кажется версия, что ноги специальным образом бинтовали танцовщицы и певицы. Мы бы сейчас назвали их куртизанками, хотя это не совсем соответствует реальности, потому что это наше какое-то представление, но это ближе всего. Куртизанка — это такое благородное слово для проститутки, для секс-работницы, которая выполняет еще и какие-то социальные функции тоже. Да? Она составляет компанию, развлекает, танцует. Да, ее социальные функции на самом деле первостепенны. Ну да. Но у нее могут быть поклонники, иногда слишком навязчивые. Правильно ли я понимаю, что в X веке куртизанки китайские бинтовали ноги, чтобы танцевать лучше или для чего? Нет, танцевать лучше с перебинтованными ногами ты не станешь. Я думаю, во-первых, есть какая-то эстетическая составляющая, но она второстепенна по отношению к эротической. Исторические источники говорят нам, что ноги изначально бинтовали куртизанки, то есть женщины низкого происхождения. Которые развлекали мужчин высокого происхождения. Да, эти перебинтованные ноги были настолько популярны у мужчин высокого происхождения, что со временем женщины высокого происхождения тоже начали бинтовать свои ноги. Ого, вот это просто феноменально. Понятное дело, что история культуры — загадочная вещь, не всегда ясно, как что происходит. Но мы привыкли в целом к обратному. Сначала это парижская неделя моды, а спустя полтора года это уже в масс-маркете, да? А тут в обратную сторону это идет снизу наверх. Да-да-да, с улицы во дворец. Образ женщины, которая не может ходить, нам тоже немного мешает понять истоки этой традиции. Потому что мы привыкли ассоциировать женщину, которая не способна ходить и перемещается повсюду в паланкине, с какой-то очень богатой женщиной, которая может себе позволить никуда не ходить. Но изначально на этих перебинтованных ногах не то, что ходили на них, прямо танцевали. Почему это вдруг путь от танцовщицы к женщине в паланкине, которая не может ходить? Как это произошло? Мне кажется, как и все нереалистичные стандарты красоты, стандарт красоты становился все более и более экстремальным. Крошечная нога стала ценной сама по себе, в отрыве от всяких танцев, и превратилась в суперэротизированный образ тоже сама по себе. Очень современная история. Это когда произошло? Это все еще Северная Сун, то есть 10-й, самое начало 12 века. Когда это уже не только для куртизанок, но и для аристократов. Да, это стало фишкой высокого сословия. Еще более интересно, поскольку у нас теперь есть мода, распространенная у людей высокого происхождения, то у нас также есть люди более низкого происхождения, которые перенимают эту моду. Но они уже перенимают ее не совсем как эротическую практику, а как способ социального лифта. Вот это уже то, о чем я говорю, что нам более понятно. Когда низшие слои слепо копируют то, что видели у богатых и знатных. Да. Некая мать, которая бинтует ноги своей 5-летней дочери, она не думает о том, что эта ножка будет эротически танцевать перед императором. Она думает, ее дочка получит достаточно богатого мужа, чтобы не заниматься физическим трудом. Супер упрощенная история. Да, из сексуального в социальное. Очень-очень-очень понятно. Все продолжалось действительно очень долго. Сменялось несколько эпох. Различные обоснования того, почему женщинам стоит бинтовать ноги, они обрастали все новыми и новыми слоями. С одной стороны, потому что это невероятно красиво, с другой стороны, потому что это подчеркивает женскость саму по себе, как хрупкость. С третьей стороны, это на это возможно... Это стало уже теоретичным половым признаком, получается, социальным в Китае, да? Да, совершенно верно. Возможно, под влиянием конфуцианства, тут я совсем уже ничего не понимаю, но вот эта идея, что женщина не может передвигаться из-за своих крохотных ножек, она хорошо вписалась в конфуцианскую идею разделения пространств женского и мужского. Женщина не только не должна прийти в мужское пространство, она попросту не может. Ага, да-да-да-да-да. Гендерная сегрегация. Да. Культурный ореол у этой практики, он стал очень-очень сложным. И традицию бинтования ног возводили все к более и более ранним эпохам. Когда империя была завоевана, забинтованные ноги стали не просто олицетворением женской красоты и женственности как таковой, они еще стали отличительной чертой по этническому признаку. Женщины-завоевателей ноги в основном не бинтовали, а вот ханьцы по-прежнему считали, что женская нога — это забинтованная. Появилась еще как национальная черта. Национальная да. черта. То есть мы, китайцы, это те, у которых женщины бинтуют ноги, в отличие от них, варваров-завоевателей. Да, получается, не бинтуешь ноги — национальное предательство. Как все сложно. Мы далекий путь прошли просто от фуд-фетиша, честно сказать. И так это продолжалось очень-очень долго. Традиция была запрещена, то есть получила государственный запрет. в 1912 году, в самом начале 20 века. Меня просто поражает, что вот есть этот яркий период, там, видимо, расцвета этой традиции, а дальше как бы нет, судя по всему, никакого спада, и просто это продолжают, и продолжают, продолжают, продолжают. И 700 лет прошло. Ну, с определенными изменениями. Ну, понятно, да, как и все, и всегда, да. Я могу сказать, какой был финальный этап этой эволюции. Это в династии Цин. Практика действительно была распространена среди женщин всех слоев общества. Династия Цин — это середина 17 века, она создается, да, и она до начала 20 века существует. Да, и формируется некоторое представление о стандарте. К концу правления династии Цин практика уже довольно часто осуждалась. Разумеется, какие-то голоса, осуждающие эту традицию, были и раньше, еще в Северный Сун, но широкое распространение и осуждение, они росли синхронизированно. И это привело к тому, что в 1912 году Сунь Яцен приказал запретить бинтование ног. К этому моменту традиция, в принципе, начала себя изживать. Но как скоро после официального запрета практика бинтования ног вообще вышла из обихода? А, ну то есть запрет произошел, но ползуче продолжается еще 100 лет, получается, или что? Да, эта традиция умирала еще приблизительно 100 лет. Мы знаем, что в 1999 году закрылась последняя китайская фабрика по производству такой обуви специально для забинтованных ножек. Просто феноменально. Да, вот так вот одна традиция может одновременно значить очень много. Это может быть сексуализированная история, фуд-фетиш, социальный лифт, это может быть все что угодно. И одновременно с этим быть калечащей довольно ужасной практикой. Безусловно. Наташа, расскажи, пожалуйста, каким образом ты заинтересовалась этой темой? Дело в том, что я записала курс, который называется «Средневековый Китай и его жители». И лектор Елизавета Волчкова в одной из лекций о том, как жили женщины в империи Северная Сун, упоминает, что знатные женщины жили в своих очень ограниченных женских домашних пространствах, в том числе потому, что им было очень тяжело ходить, или они попросту не могли этого делать. Поэтому я решила раскопать эту историю побольше и рассказать в нашем подкасте. Но это только одна из тех деталей, которые вы можете узнать, если послушаете курс «Средневековый Китай и его жители». Он о том, как жили самые разные люди, как был устроен город, как были устроены повседневные занятия, как праздновали, что ели. В общем, это курс-экскурсия по средневековому Китаю. Его можно послушать на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». Этот курс доступен для подписчиков. Если вы еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь. Вы таким образом поддержите нас и нашу работу. А главное, мы дадим вам сейчас маленькую скидку на то, чтобы вам было приятнее подписаться. Промокод такой. Традиция. Наташа, спасибо тебе большое. Это подкаст, который идет от самого сердца. Редакторы Арзамас рассказывают о том, что зацепило лично их. Мы не специалисты по средневековому Китаю, поэтому если мы перепутали что-то очень важное в этом выпуске подкаста или в любом другом, пишите нам письма. Мы любим письма от вас на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма «Подкаст «Неловкая пауза». Спасибо, Кирилл. А еще хочу поблагодарить Яну Юшкевич, которая помогала делать ресерч для этого выпуска, композитора Киру Вайнштейн и звукорежиссера Юлю Мартынову. Ура! Пока-пока!